Три дня назад. Глава 48. «От всемогущей Виктории по-прежнему нет новостей?» Кэмпбелл сменила позу на нашем причале и вытянулась на солнышке. «А от белых перчаток?» Кэмпбелл сама напросилась в гости и привела с собой Сэдди Грейс. Лили еще не позабыла хорошие манеры и не стала их прогонять. Правда, она почти ни с кем из нас не разговаривала. Неделю назад у нее был день рождения, который мы отметили весьма скромно, по семейным меркам Тафтов. Лили не хотела праздника. Теперь она молча сидела на краю причала, лицом к озеру. Несмотря на жару, на ней была рубашка с длинными рукавами. «Кэмпбелл, у Виктории умер папа», — выразительно напомнила ей Сэдди Грейс. «Вполне логично, что кое-что пришлось отложить», — добавила я. «Например, посвящение в белые перчатки или наши поиски ребенка Анны». Кэмпбелл поймала мой взгляд и поняла, о чем я. Сэдди Грейс, стоявшая между нами и Лили, выполнила вращение. «Ты сейчас сделаешь пируэт прямо с этого причала», — сказала ей Кэмпбелл. «Не сделает», — проговорила Лили, даже не оглянувшись. Кэмпбелл бросила на нее быстрый взгляд. «Лили не взбесится, если я спрошу, слышали ли вы новости об Ане?» — спросила она у меня. «Лили не взбесится», — ответила всегда верная Сэдди Грейс. «Ее Боб говорит обратное», — возразила Кэмпбелл. Сэдди Грейс уперла руки в бока. «Если бы Боб умел говорить, он бы говорил по-французски. Так что там про Анну?» — вмешалась Лили, по-прежнему не отрывая глаз от воды. «Она была указана в завещании мистера Гутьерреса», — сообщила Кэмпбелл. «Сорвала куш. Для других внуков организован трастовый фонд. Но Ане он оставил половину своего состояния. Напрямую». Я вспомнила ту ночь на острове Короля, когда мы хоронили, сжигали секреты и делились ими. Виктория сказала, что ее нет в завещании ее отца. «Насколько я слышала», — небрежным тоном ответила Кэмпбелл, «она там действительно не указана. Как и ее мать. Полагаю, что о них должны будут позаботиться сыновья мистера Гутьерреса, но...» «Но посмотрим, что из этого выйдет». «Значит, теперь Анна обеспечена до конца жизни». Лили встала, и ее руки исчезли в длинных рукавах. Должно быть, она кипела от ярости, но не показывала этого. «Может, тогда она вернет нам все деньги, которые дал ей мой отец?» Я попыталась уловить в ее голосе хоть какой-то намек на эмоции, но их там просто не было. «Я поговорила со своим дедушкой», — внезапно сказала Кэмпбелл. «О ребенке Анны. Нам не обязательно обсуждать это сейчас», — сказала я Лили, неуверенная в том, что она в состоянии продолжать разговор об Анне. Лили повернулась и посмотрела на меня. «Я не против. Отчасти я была рада тому, что упоминание имени Анны больше не причиняет ей боль, но в то же время я не могла отделаться от мысли, что боль — это система предупреждения организма, и значит, мы должны ее чувствовать». «Только так ты понимаешь, что слишком вовлечен». «Что сказал твой дедушка?» — спросила я Кэмпбелл, следя за Лили и стараясь не сильно погружаться в свои мысли. Например, о Нике, который так и не сказал мне, почему он бросил меня на той вечеринке у Гутьерресов. «Великий Дэвис Эймс рассказал мне ту же историю, что и тебе», — ответила Кэмпбелл. «Он заплатил Ане, а она исчезла. Он понятия не имеет, что случилось с ребенком. Может быть, его или ее усыновила какая-нибудь замечательная семья», предположила Сэдди Грейс, вытягивая ногу вверх почти до самого уха. «И у него теперь очень пластичная старшая сестра». Очевидно, она думала о себе и малыше Оди, но я вспомнила другую старшую сестру — Хоуп. «Забавно, что ты упомянула об этом», — сказала я Сэдди Грейс. «Я пересмотрела досье белых перчаток и обнаружила...» Я рассказала им о Саммер, о ее светлых волосах и карих глазах, о раке, о дате ее рождения. «Это была единственная идея, которая пришла тебе в голову?» Кэмпбелл спросила меня таким тоном, словно я должна буду заплатить за то, что я не упоминала об этом раньше. «Нет, — ответила я, но нужно было как-то заставить себя обратить в слова другую теорию, предложенную Викторией. К счастью, мне не пришлось этого делать. «Это могла быть я», — объявила Кэмпбелл, наконец-то привлекая пристальное внимание Лили к нашему разговору. «Вряд ли бы мой дедушка признался, если бы это было так». «Ты?» — Сэдди Грейс комично вытаращила глаза. «Уокер всегда был папиным любимчиком», — сказала Кэмпбелл, глядя на Лили, хотя и обращалась к Сэдди Грейс. «Я должна была быть маминой любимой дочкой». «Его и ее», — повторила я когда-то сказанные мне ею слова. «Как полотенце». «Но...» Кэмпбелл растягивала слова. «Мы с мамой всегда были как масло и вода, как кошка с собакой. Для описания наших отношений подойдут любые поговорки о конфликтах. Она обожает Уокера, но не меня. Скоро мой день рождения, а она молчит». «Ты думаешь, твоя мама забыла о твоем дне рождения?» — спросила Сэдди Грейс, широко распахнув глаза. «Честно говоря, сейчас я меньше всего думаю о маме и моем дне рождения», — сказала Кэмпбелл ровным голосом. «Ты сомневаешься, действительно ли ты ее дочь?» Я сразу перешла к сути. «Может, и нет», — выпалила Кэмпбелл. «Может, я просто дочь своего отца. Это объяснило бы некоторые вещи, включая нашу с Уокером близкую разницу в возрасте. И почему ты...» Сэдди Грейс начала это предложение, но не закончила. «Не по душе собственной матери?» — подсказала Кэмпбелл. «Я всегда считала, что она по уши влюбилась в Уокера в тот день, когда он родился. А я появилась на свет почти сразу за ним. И на меня просто не хватило гормона окситоцина, который связал бы нас с ней». «А что насчет Буна?» — внезапно спросила Сэдди Грейс. «Он тоже подходящего возраста. Твой отец и его мама — близнецы. И он гораздо более подвержен травмам, чем вы». Мне совсем не хотелось знать, какие именно травмы нанесла Буну Сэдди Грейс. «Я собираюсь сменить тему», — сказала Кэмпбелл Сэдди Грейс. «Пока тебя не понесло. Нам не нужны подробности. Итак, если кому-то из вас интересно, я планирую грандиозную вечеринку по случаю своего дня рождения. Но она будет настолько грандиозной, что потребуется несколько месяцев подготовки. И поэтому состоится позже моего настоящего дня рождения, когда это лето и вся эта драма сотрутся в памяти». Кэмпбелл не дала нам возможности ответить и снова сменила тему. «А теперь? Кто хочет услышать последние новости о Леди Озера?» Я заметила, что Лили поежилась, но явно не от холода. На улице было настоящее пекло, и все мы изнемогали от жары в купальниках. «Какие новости?» — тихо спросила Лили. «Мой друг из офиса шерифа сказал, что они приглашают судебного скульптора». Кэмпбелл ждала нашего ответа. Сэдди Грейс подняла руку. «Могу ли я знать, кто такой судебный скульптор? Это зависит от обстоятельств», — застенчиво ответила Кэмпбелл. «Хотите, я покажу вам пошагово, как можно воссоздать лицо по черепу?» Шарлотта, Лив, Джулия, незваные гостья и парни. Лето перед выпускным классом. 25 лет назад. «Кто последний, с того приз!» Лив бросила игривый взгляд на Стерлинга. «Это будешь ты? Или...» Она протяжно произнесла это слово. «Она!» Они все были в воде. Стерлинг и местная девушка спрыгнули вместе. «Я не могу сказать этого», — подумала Шарлотта. В этот раз она была рада, что Джулия смогла прочитать ее мысли. «Мой брат упал в воду за секунду до нее». Она посмотрела на новенькую. «Значит, последняя? Ты, солнышко». Джулия перевернулась на спину. «Ты первая спрыгнула с обрыва, Лив. Каковы правила и какой приз? Мы все возвращаемся наверх», — решила Лив, оттолкнув Джея Ди и направляясь к берегу. «А ты новенькая. Давай посмотрим, как ты умеешь держаться на воде».